Увы, в городе я лишь на время командировки. Голос Ромула продолжал расточать галантность. Шаги остановились на последней ступеньке. Арендую вот эту квартиру, пока дела не закончу. Да, ой, как любопытно. Кокетка из 16-й зачем-то хихикнула. А давно, что-то я вас раньше не замечала. Вы не из тех, кого можно забыть. Да я тут только ночую. И то не всегда. Работа, знаете ли, судя по тому, как менялась громкость голоса опричника, он вертел по сторонам головой и осматривал площадку. Так этот хулиган и к вам тоже звонил, куда же он подевался? Последние слова прозвучали громче и яснее всего. Похоже, они были сказаны в сторону 15-й. Может, на чердак, надо полицию вызвать. Вдруг всполошилась дамочка. Наверное, это какой-то террорист специально отвлек всех и теперь там что-то закладывает. Логики в таком поведении я что-то не замечал. Не заметил ее и Ромул. Да тут закрыто. Вы не переживайте, я сам из полиции. Ау. Вновь охнула дамочка. Но от былого кокетства не осталось и следа. В голосе соседки опричника послышалось скорее что-то похожее на испуг, чем на интерес к мужчине. Ну вы тогда разберитесь. А то у меня там суп на плите. Конечно, будьте спокойны. И дамочка тут же захлопнула дверь обратно. Никто не любит лишний раз иметь дело с полицией. Это он грамотно ее отшил, конечно. Но что будет делать дальше? Судя по звукам, Ромул первым делом проверил дверь, ведущую на чердак. Подвесной замок слегка стукнул и, похоже, остался в закрытом состоянии. Чуть слышно шаркнув туфлями, опричник снова развернулся. Наверное, опять смотрит на ту же дверь, что и я. Надеюсь, он не умеет глядеть сквозь стены. Ножу моего глаза чуть дрогнул. Кто же ты-то такой, раз даже знаешь про то, что черный меня опекает? Конкурирующая организация? Туфли за дверью снова чуть слышно шаркнули. И, после того, как прозвенели ключи, послышался звук открытия аж трех замков. Патифация. Прежде чем вход открылся, Ромул шепнул еще и это странное слово. И когда дверь за ним закрылась, мы с сиплым незнакомцем еще несколько секунд слышали тишину на площадке. Значит, каждый день пароль меняют. Голос за моей спиной глухо заговорил первым. Там у меня мотороллер у входа. Я зашептал, как только убедился в том, что мы вышли из режима молчания. Нельзя, чтобы черный его нашел. Да нет там уже никакого мотороллера. Пострел. Сиплый снова усмехнулся. Кто ж просто так в городе оставляет-то, а? Тебе ли не знать? Дык, ды, он же не мой. Да не кипиши. Нож отошел от глаза. Сильная рука отпустила мои плечи. Я о нем позаботился. За углом тут заберешь, недалеко. И незнакомец сделал шаг назад, скрипнув старинным паркетом. А пока давай немного потолкуем. Пострел. Я быстро развернулся и, прижавшись спиной к двери, вгляделся в полумрак прихожей. Кроме выхода на лестничную площадку, отсюда было еще два прохода. В одном угадывался недорогой кухонный интерьер, освещенный из большого окна, а во втором помещении было совсем темно, только какой-то зеленоватый отблеск на белых обоях у самого входа. Наверное, в глубине комнаты горит монитор компьютера или видеотерминала. Незнакомец, тем временем, аккуратно сложил нож и спрятал его в нагрудный карман куртки или пиджака. В темноте было плохо видно, во что он одет, и фигура ничем особенным под одеждой не выделялась, только голова какой-то странной формы, точнее, лицо, слишком скуластое, и челюсть широкая, как у бульдога. Кажется, он в очках, круглые стеклышки блеснули на миг там, где должны быть глаза, да это и не лицо, маска, или какой-то противогаз, что ли. Шумный выдох, явно прошедший через какой-то клапан, подтвердил мою догадку, и, сделав такой же шумный вдох, незнакомец загудел через свою маску первым. Значит, это и есть самый опасный человек в империи. Говорят, ты не любишь ходить вокруг да около, пострел. Поэтому, давай сразу к делу. Миг же предупредил тебя о том, что троих вынимать будет дороже. Миг, погоди, ты тоже из северов, что ли? Эта догадка меня немного успокоила. По крайней мере, он явно достаточно близко знаком с искрой, раз знает про самого опасного человека в империи. Барс, нет, и нет, но если тебе нужно имя, то можешь называть меня просто. Незнакомец расслабленно прислонился к косяку прохода на кухню. Шеф, шеф, он самый. Когда мой собеседник кивнул, свет из кухни на миг осветил маску. На противогаз не похоже, какой-то гибрид стального респиратора и прибора ночного зрения. Причем, покрывает всю голову, а не только лицо. Да ладно, он же, сидит где-то в башне из слоновой кости и дергает за ниточки, управляя своей криминальной империей. Сиплая усмешка закончилась шумным вдохом. А на людях не появляется без взвода охраны? Ну, да, это подходит только для тех пижонов, которые и правда считают, что управляют какой-то империей. А на людях я вообще никогда не появляюсь, так, чтобы они меня видели. Но можешь продолжать думать в том же духе, если угодно, как и мои противники. А я, значит, тебе не противник, и что тогда тебе от меня надо? Как и говорил, перейдем сразу к делу. Шеф сложил руки на груди, и я заметил, что руки у него одеты в тонкие перчатки, как у Ромула, только длиннее. Материал уходил под рукав, к тому же я знаю, что у тебя мало времени. Я тоже прислонился к двери и сложил руки похожим образом. Не каждый день удается поговорить о делах с тем, кого уважает каждый уголовник в столице, и боится каждый полицай или жандарм. Поэтому стоит сохранять достоинство и перестать напрягаться. Если этот сиплый, конечно, на самом деле тот, за кого себя выдает. Но тут же я снова насторожился. Когда подумал о том, сколько у меня времени, то представил, как буду выходить. А что если опричник меня на выходе подкараулит? Или сейчас опять выйдет, чтобы узнать у консьержки мой номер, и будет там у подъезда тусить хрен знает сколько времени. Хорошо, хоть что с номером получилось намухлевать. И на марады черные не выйдут. Можешь прибавить к этому времени пару минут. Шеф словно услышал мои мысли и снова легко усмехнулся. Хотя, наверное, просто заметил, как я озираюсь на дверь. Тут есть другой выход. На пожарную лестницу. Короткая дорога. Мотороллер будет недалеко от нее, увидишь. А если я не выпишусь у этой Марьяны, как ее там? Она же шухер поднимет. Об этом мы тоже позаботимся. Не кипиши. Пострел. Мой собеседник поднял перед своими окулярами ладони и осмотрел ее со всех сторон. И еще знаю, что ты умеешь торговаться, а я, признаться, очень этого не люблю. Так что начну сразу с того, что я могу тебе предложить. Поднятая ладонь указала мне за спину, его свободу. Палец указывал туда, где располагался вход в 13-ю квартиру стеной. И пока я машинально оглядывался, сиплый голос негромко добавил. Это, конечно, не считая аванса в виде твоей прогулки по Ротенбургской канализации. Шумный вдох закончился смешком, и я вновь присмотрелся к темному силуэту. Моего брата можешь вытащить, правильно понимаю, ну не опричника, же. Снова смешок и шумный выдох. Его ошейник так просто не снять, но твоего пацана я смогу вытащить оттуда хоть сегодня, и укрыть там, где его не найдут даже черные. А потом, это ты уже сам думай, устраивать за тебя твою жизнь я не собираюсь. К тому же знаю, что ты и это не любишь. Много ты про меня знаешь, как посмотрю. Больше, чем ты думаешь, пострел. Серьезная интонация снова сменилась на расслабленный тон. Но давай ближе к делу. Перейдем к твоему заданию. Типа как будто я уже согласен. В ответ на дерзость, шеф скептически склонил голову в сторону. Я знаю, что ты не из тех, кто дает пустые обещания. А Мик сказал, что ты согласился на его условия. Наврал? Нет. Так ты не отказываешься от своих слов? Нет. Но разве я не могу отказаться от задания, если оно мне не по силам, и предложить что-то другое? Во-первых, то, что мне нужно, по силам как раз-таки сделать только тебе. Голова в маске склонилась в другую сторону. А во-вторых, еще раз, я могу вытащить твоего пацана хоть сегодня, и укрыть его там, где его не найдет не только черные, но и ты. Вот как, значит мы, все-таки не друзья, и значит, отказаться не получится, секешь, пострел, и что тебе нужно, еще портал, или сразу штук 10, и да и нет, но в главном ты прав. Шумный вдох-выдох на этот раз не сопровождался смехом, тон шефа окончательно стал совершенно серьезен. Скоро у вас в Ликиуме праздник, будут гости, очень редкие гости, семибоярщина, не только. Маска качнулась из стороны в сторону. Слышал о том, что никто не должен знать подробности о расписании визитов членов императорской семьи, кроме тех людей, которые занимаются их организацией, конечно. Я припомнил лекцию опричника, и маршруты движения тоже в секрете держат. Так вот это неправда. Маска снова качнулась. Я знаю, я быстро сложил 2 и 2. На праздник приедет кто-то из родственников императора. Маска кивнула. Великая княгиня Алессандра собирается почтить своим присутствием вашу дискотеку. Скучает, наверное. Алессандра, кажется, она иногда мелькала в новостных трансляциях видеотерминалов. Еще когда я их смотрел, одна из внучек и внуков императора, какой-то благотворительностью все время занималась или что-то такое. Да она же мелкая, отнюдь, во всяком случае, не намного младше тебя, пострел, и по слухам, уже вовсю цветет. Так, и что ты хочешь, чтобы я с ней сделал? Шеф снова усмехнулся, и, прежде чем ответить, снова задумчиво осмотрел свою руку. То же самое, что ты уже сделал с одним спесивым графом из западных провинций. Нормально. Да к ней же наверняка на пушечный выстрел не подойти, не говоря о том, чтобы вытянуть силу. Силу императорского рода. Повторю, собеседник перебил мои судорожные размышления. Ты единственный, кому это под силу. И, надеюсь, той мотивации, о которой я тебе рассказал, тебе хватит на то, чтобы проявить смекалку и изобретательность. Говорят, что для тебя это тоже не в новинку, пострел. А тебе-то это зачем? Я, в свою очередь, перебил его размеренное сипение. Что с того, что я вытяну ее силу? Надолго она с тобой не останется, не переживай. У тебя будет устройство, способное превратиться в заряженный этой силой амулет. Ты же уже знаешь о том, как это работает. Знаю. Вот этот амулет ты и передашь мне, в обмен на жизнь и свободу своего братца. Да меня там расстреляют прямо на балу, если я только к ней прикоснусь, или даже если посмотрю неправильно. Не сдавайся заранее, пострел, и не разочаровывай меня вот прямо так сразу. Темный силуэт оттолкнулся от стены и шагнул ближе. Стеклышки маски начали слегка светиться. Я не тот человек, которого нужно разочаровывать. Шеф снова выпрямился и сложил на груди руки. Но если все сделаешь правильно, доброе знакомство со мной сможет открыть перед тобой многие двери, пострел. Кроме той, что с номером 13. Ты же слышал, что связи решают все. Последние слова шеф произнес совсем как опричник. Кажется, даже голос стал похож, хоть и искажен этой странной маской. Так что подумай над моим предложением, тщательно. И если понадобится что-то уточнить, Искра будет с тобой на связи. Ее трубка ведь еще при тебе, угу. Вот и ладно. А сейчас, поспеши. Шеф шагнул в сторону, пропуская меня в кухню. Лестница, сразу под окном. На обратном пути постарайся ехать не со стороны вокзала. Да уж сам как-нибудь соображу, не сомневаюсь. Рука в тонкой перчатке сделала приглашающий жест в сторону кухни. Прошу, ваше сиятельство. И шеф тут же пригляделся к собственному запястью. Ваш адвокат, кстати, вот-вот прибудет в шашки. Насколько знаю, он уже раздобыл железобетонные доказательства вашей невиновности, князь. Еще успеете перехватить его прямо у входа. Вы же понимаете, что обратный путь через стоки сейчас закрыт. Понимаю. Шагнув внутрь, я увидел, что окно открыто, а ржавая решетчатая лестница действительно начиналась прямо под ним. А что за доказательства? Биологический материал убийцы, найденный на месте преступления, не имеет ничего общего с генетическим кодом рода Шубских-Приоральских, ваше сиятельство. Похоже, что это был просто какой-то пострел из нищих кварталов, лишь похож на вас внешне, князь. Дело на учтивый тон закончился сиплым смешком. Хорошо, но едва я начал протискиваться сквозь узкую раму на шаткую решетку лестницы, как снова услышал сиплый голос. Еще один момент, пострел. Когда я обернулся, шеф по-прежнему скрывался в темноте прихожей. На стеклышке так и светились. Вряд ли, конечно, но вдруг, если в тебе внезапно заговорит преданность императору, или банальная трусость, тон искаженного маской голоса стал немного зловещим, и ты захочешь поведать о нашей встрече своему опекуну, чтобы тот перепрятал. Я не стал дожидаться угроз и перебил вкрадчивую речь. Не заговорит. Пока, шеф. Удачи, пострел. В спину меня проводил все тот же сиплый смешок сквозь странную маску. Глава 16. Лучше звоните Соломону. Что ж, с мотороллером шеф действительно не обманул, я нашел его в указанной стороне, рядом с выездом с внутренней территории дома номер 4. И если опричник заходил в подъезд уже после того, как транспорт перегнали сюда, он не должен был его заметить. Значит, эти ребята наверняка работают не в одной команде. А если и в одной, ибо как этот сиплый мог получить то влияние, о котором я был наслышан, без доступа к возможностям спецслужб, то друг друга они не любят. С другой стороны, опричник сразу призывал меня никому не верить. Пожалуй, это один из самых полезных его советов, о котором стоит помнить всегда. Но думать об этом в дороге было некогда. Пытаясь маневрировать сбоку от потока машин, я, главным образом, старался никому не угодить под колеса. А после встречи с радостным Марадом, который будто бы уже и не надеялся снова увидеть свой драгоценный тырчик, Предстояло еще найти дорогу к главному входу шашек пешком. Наглеть и просить юного зекистанца меня туда подвести я не стал. Парень и так наверняка поиздержался и перенервничал. Лишь напомнил ему про крупный заказ, который в ближайшие дни нужно будет отвезти к Ликиуму. Хотя, конечно, если верить Ромулу, люди любят глупцов и наглецов. Когда я провожал Марада взглядом, почему-то именно эта фраза пришла на ум. Может, в ней стоит поискать выход из затягивающегося вокруг меня узла, но размышлять на ходу тоже не получалось. Центральные районы я знал плохо, так как обычно перемещался по ним преимущественно под землей, в метро. В моем обычном виде на поверхности можно было найти проблемы даже легче, чем в чужом квартале среди человейников. Наметанный глаз полицаев и жандармов сразу видел во мне чужеродный элемент среди всех этих холеных клерков, конторщиков и их дамочек, которые либо спешили по этим улицам в погоне за своими дико важными делами, либо неспешно прогуливались от одного бутика к другому. Однако сейчас, даже несмотря на немного помятый и растрепанный вид, какому-нибудь квартальному хватало одного взгляда на вышивку с серебряными орлами, чтобы потерять интерес к моей персоне. Пожалуй, когда я выберусь из этой передряги, нужно будет прихватить для себя и мелкого пару комплектов такой формы, а лучше три. Но в то же время я уже был близок к тому, чтобы совершить немыслимое, спросить дорогу до шашек у полицейского. Среди всех этих высоток, каким-то чудом вклинившихся в архитектуру двух- или трехвековой давности, заблудиться оказалось проще простого. И хотя у меня был достаточно надежный ориентир в виде реки, я все никак не мог понять, нужно ли еще идти вперед по набережной или я уже прошел мимо нужных ворот, свернув на набережную слишком поздно. И когда я уже был готов на то, чтобы подойти к квартальному, мимо вдруг промчался шикарный автомобиль знакомой бордовой расцветки. Я определенно уже видел его среди тех, что стояли на парковке у мастерской технаря. Судя по всему, это был не беспилотник. Помимо пассажира на заднем сиденье, плохо различимого за тонировкой, на водительском месте тоже кто-то сидел, и теперь аккуратно крутил баранку к небольшой парковке возле высоких ворот, чуть дальше по направлению моего движения. Да вот же он, парадный вход в шашки. Задняя дверь ликиумного автомобиля, тем временем, открылась. И пока я спешил за ним в нужном направлении, огибая других пешеходов, оттуда вышел какой-то лысеющий мужичок средних лет, чей костюм, в отличие от черно-серых клерков вокруг меня, больше напоминал оперение тропического попугая. И в то же время кремово-розовый костюм удивительным образом хорошо сочетался с ярко-синей сорочкой и пестрым желто-оранжевым широким галстуком. Пригладив редкую рыжеватую шевелюру, щеголь вытянул за собой из салона небольшой портфель. И после того, как нашел свою немного уставшую и грустную физиономию в боковом зеркале заднего вида, вдруг совершенно преобразился, превратившись из убитого жизнью унылого конторщика в сияющего оптимизмом весельчака, улыбнувшись во все свои отбеленные зубы, хотя умные глаза у него так и остались немного усталыми. И я был уже достаточно близко, чтобы услышать ответ динамиков, встроенных в мрачные ворота шашек, когда пассажир туда позвонил. К кому, отпустив кнопку вызова, человек в попугайском костюме нашел глазами объектив камеры и снова приветливо улыбнулся, в том числе и к вам, молодой человек. В слегка хрипловатом голосе незнакомца тоже слышалась усталость, хоть тот и старался произносить слова бодро и четко, словно актер на сцене. Спешу напомнить о том, что соблюдение гражданских прав моего подзащитного все еще является вашей профессиональной обязанностью. Динамик ответил лишь спустя пару секунд напряженных размышлений. Чего? Ваших коллег, как нетрудно понять, это тоже касается. Человек в попугайском костюме продолжал театрально разводить руками перед камерой, а именно тех попрателей прав и свобод, что заключили моего клиента в эту крайне дискомфортную обстановку безо всяких на то оснований. После того, как пренебрегли своими обязанностями и не провели дополнительную проверку улик, уже имеющихся на руках следователей. Мужик, ты чё, бухой, что ли? Динамик снова неуверенно пробасил после недолгой паузы. Я ща наряд вызову. О, будьте добры, только вызовите сразу тех, кто недавно привез сюда Евгория Всеславовича Шубского-Приоральского. Сразу вместе с ним, желательно. И пусть они поторопятся, пока я не дал ход встречному иску о злоупотреблении служебным положением. На этих словах собеседник привратника поднял перед объективом свой портфель. Все документы уже тут. Шубского, Похоже, фамилия все-таки аукнулась в памяти привратника, и он закономерно удивился тому, что ареста вдруг разместили в одной тюрьме вместе с обычными уголовниками. А он разве у нас? Не совсем. Я как раз добрался до ворот, и в ответ на удивленный взгляд бодрящегося мужичка, учтиво кивнул. Мне не понравились условия моего заключения, и я решил решить эту ошибку самостоятельно. Но, полагаю, в этом уже нет нужды. Человек в попугайном костюме перевел взгляд с моего лица на вышивку с орлами и обратно. Евгорий Всеславович. Можно просто Евгорий. А вы, полагаю, Соломон Либерман, немедленно склонившись передо мной в учтивом, хоть и излишне театральном поклоне, мужичок немедленно извлек откуда-то визитку. К вашим услугам. Лучше звоните Соломону. Гласила самая крупная надпись на протянутой мне карточке, чуть выше адреса конторы и номера мобилки, и чуть правее улыбчивого изображения самого владельца, хотя на фото он был гораздо моложе. Адвокат от Ликиума. Я закончил свою мысль, пряча визитку в карман, и протянул руку. Рад знакомству. Аналогично, ваше сиятельство. Соломон с готовностью пожал мою ладонь и улыбнулся во все свои отбеленные зубы. Этот парень был совсем не похож на тех защитников, которых государство предоставляло таким, как я, хотя те тоже были вечно усталыми, и тоже слегка попахивали алкоголем, но в их внешнем виде не было и толики той уверенности в своей правоте, которой этот человек просто-таки сиял, не говоря уж о не менее сияющем костюме, который уже начал привлекать посторонние взгляды. Полагаю, мы уже можем ехать, я постарался напустить на себя скучающий вид и оглянулся на машину, или остались какие-то формальности, но, едва лишь адвокат открыл рот, динамик на воротах вдруг снова заголосил. В смысле ехать? Голос привратника звучал уже куда более возбужденно, чем раньше. Ну-ка стоять. За тяжелыми створками послышалась какая-то возня, резкие возгласы и топот тяжелых ботинок. И через пару секунд дверь, встроенная в ворота, резко распахнулась. А ну стоять. На улицу перед нами высыпал уже знакомый мне жандармский наряд во главе все с тем же здоровым лейтенантом. Не двигаться. Значит... Так, Соломон обернулся к наряду, встав между ними и мной, несмотря на приказы, нацеленные на нас стволы. Подняв перед собой портфель, он лишь снова белозубо улыбнулся. Вот тут приказ от вашего начальства о немедленном освобождении моего под. Адвокат вдруг показательно безразлично зевнул. Ау, защитного, можете ознакомиться, можете проигнорировать. Для него это ничего не меняет, а к вашему сроку может добавить пару лет. Соломон присмотрелся к погонам командира и процедил сделанным пренебрежением. Лейтенант, чего? Вопрос командира жандармов прозвучал совсем как недавнее удивление привратника, и лейтенант немедленно указал на меня стволом оружия. Да он же сбежал, да его за побег вообще. Ата-та-та-тат, резко подняв перед собой палец, адвокат покачал им перед разъяренным лицом жандарма. Кому-нибудь сейчас могло показаться, что вы, офицер, признались в неисполнении своих прямых обязанностей по удержанию подозреваемых под охраной. Соломон скосил взгляд на ворота. Прямо под этой камерой. Да каких обязанностей, ёпт. Разъяренный командир звучал уже не так грозно, как секундами ранее. Он, как выяснилось, вытащив из портфеля пачку бумаг, адвокат протянул их жандарму. Совершенно невиновен, и вы бы уже давно узнали об этом самостоятельно, если бы не подошли к изучению улик столь непрофессионально, халатно и предвзято. Соломон наглянулся на меня. Подумать только, и это надежда и опора империи. Хватает и помещает наследника благородного рода в кутузку вместе с простолюдинами всего лишь из-за каких-то анонимных показаний и пары размытых кадров с дешевой камеры. Куда катится этот мир, ваше сиятельство? Да тут всего пара шагов до антиимперского заговора. Не думайте, в ответ на эти вопросы я только лениво пожал плечами, продолжая строить из себя ареста, уставшего от общения с чернью. Я готов удовлетвориться простыми извинениями, Соломон. Все мы люди, все мы ошибаемся. Адвокат тут же снова обернулся к жандармам. Похоже, сегодня ваш день, судари. Он ткнул бумагами в грудь лейтенанта, и тот машинально прижал их к себе. Вот, изучите на досуге, офицер, и хотя бы представьте, от каких проблем вашу шею только что избавило истинное благородство моего клиента. Соломон снова оглянулся. Вы точно не желаете подавать встречный иск, ваше сиятельство? У меня для этого все готово. При этом он снова потряс портфелем перед жандармами, а я снова устало вздохнул. Если мы успеем вернуться в Ликиум к ужину, то, как и сказал, извинений будет достаточно. Командир жандармов, тем временем, напряженно изучал содержимое всученных ему документов, и, по мере того, как он, шевеля губами, вчитывался в мелкий шрифт, подписи и печати, выражение возмущенной уверенности на его лице постепенно менялось на удивление и тревогу, как и у остальных конвоиров, которые, вытянув шеи, тоже пытались разглядеть текст на бумагах. «Ну», Соломон упер руки в боки, выразив нетерпеливость. «Понимаю, что скорочтение не ваш конек, судари. Однако хоть какие-то познания в юриспруденции у вас должны были остаться после жандармского училища». Лейтенант поднял от бумаг уже откровенно напуганный взгляд и тут же спрятал его в пол. «Прошу, прошу прощения, прошу прощения, кто?» «О», адвокат требовательно помотал перед ним ладонью. «Ваше сиятельство», пробубнил жандарм, «это была ошибка». Соломон вопросительно глянул в мою сторону, и я ответил ему тем же. «Мы можем ехать, немедленно». Подскочив к автомобилю, адвокат учтиво открыл передо мной дверь. «Прошу, князь». «Благодарю, друг мой». Скользнув по жандармам взглядом, словно по пустому месту, я протиснулся в салон. Те и не думали возражать. «А если вы перестанете нарушать права граждан империи, может быть и у вас когда-нибудь появятся такие друзья, офицер». Улыбнувшись жандармам напоследок, Соломон ловко заскочил на заднее сиденье машины следом за мной и выкрикнул им уже в приоткрытое стекло: «Всего доброго, судари. И если что, впредь лучше сразу звоните Соломону». Когда машина тронулась и аккуратно встроилась в поток, адвокат резко обмяк на удобном сиденье и шумно выдохнул, вновь превратившись в усталого от жизни парня средних лет. «Признаться, вы удивили даже меня, ваше сиятельство. К факту побега я был не готов, а по вам тебе не скажешь». Я приветливо улыбнулся ловкому юристу. «Кажется, все прошло нормально. К счастью, у этих мордоворотов нет привычки читать дальше первой страницы». С этими словами адвокат полез во внутренний карман пиджака, и чем толще пачка, тем меньше у них желания изучать подробности. Достав из кармана небольшую фляжку, Соломон сделал из нее пару добрых глотков и прохрипел окончание своей мысли, слегка морщись: «Клиповое сознание, знаете ли, издержки экономии на образовательных учреждениях, не говорите. Крижский бальзам, я узнал запах из фляжки, лучший в столице». Адвокат вновь расплылся в улыбке. «Я бы предложил, но, благодарю». Я присмотрелся к водителю и сразу узнал в нем дворецкого из резиденции ректора. «Вы уже и так меня достаточно порадовали. Ваша благодарность – лучшая награда, князь». Сделав еще глоток, Соломон вдруг нахмурился и задергал носом. «А что это за запах? Закарий?» «Да», – отозвался водитель, продолжая внимательно смотреть на дорогу. «У нас что-то попало в вентиляцию». Адвокат продолжил морщиться и вертеться по сторонам. «Что-то мертвое. Боюсь, это от меня». Я глянул на обувь, где еще можно было заметить следы путешествия по канализации. «Издержки моего побега. А-та-та-та-тат». Соломон замахал передо мной пальцем в уже знакомом предупреждающем жесте. «Ничего не хочу об этом слышать». Он тут же нашел в зеркале заднего вида глаза водителя. «И Закарий тоже, не так ли?» «Совершенно верно», — кивнул чопорный дворецкий. «Я ничего и не слышал, кроме шума двигателя». «Я тоже». Белозубая улыбка вновь нарисовалась на лице ловкого юриста. Глубоко вздохнув, он снова слегка поморщился. «Увы, князь, как бы не было мне приятно общение с моими драгоценными клиентами, я уже вынужден откланяться». «У конторы?» Закарий поднял на него взгляд в зеркало. «Будь так любезен, друг мой». Соломон еще раз пригубил бальзам и торопливо спрятал фляжку обратно в карман. «Непременно». Водитель сменил полосу движения, начав снижать скорость. И когда автомобиль притормозил у подножия какой-то офисной высотки, адвокат еще раз пожал мне руку. «Всего доброго, ваше сиятельство». И, лучезарно улыбнувшись, подмигнул: «Помните главное, если что, лучше звоните Соломону. Непременно». Я улыбнулся в ответ, подражая невозмутимой интонации водителя. «Жаль, конечно, что твоя визитка будет для меня бесполезна после того, как я вылезу из шкуры этого шубского. Такой ловкач мне бы не раз пригодился. Но, наверняка, ты берешь за свои фокусы за час больше, чем я трачу на еду за год». Плавно тронувшись, водитель повел машину дальше, судя по сменявшимся за окном городским пейзажам, прочь из центра. Офисные высотки и старинные здания вскоре сменились жилой застройкой, а потом промышленными объектами, почти невидными со скоростной эстакады, выстроенной над промзоной. Однако вскоре автомобиль свернул с нее на съезд, ведущий вниз, прямо в лабиринты узких проездов между производственными цехами и складскими ангарами. Что-то не помню, чтобы мы ехали тут с кнопкой или с технарем. От города и до Ликиума путь всегда лежал где-то поверху. Хотя, может, это потому что тогда мы ехали только по специальным трассам для беспилотников. Дворецкий, тем временем, продолжал вести машину все с той же невозмутимостью на лице, что и обычно. Продолжая, однако, заводить автомобиль во все более узкие и мрачные проезды, со всех сторон закрытые высокими заборами с колючкой, над которыми были видны только верхние этажи цехов, дымящие трубы или парящие градирни. Я внутренне напрягся, внимательно разглядывая спину водителя. «Закарий, да, ваше сиятельство», тот невозмутимо глянул на меня в зеркало. «Мы же едем в Ликиум». «Да, ваше сиятельство». «Каким-то особенным путем». «Да, ваше сиятельство». «И как скоро мы там будем?» «Как только». Нажав на тормоз, Дворецкий дотянулся до бардачка, быстро вытащил оттуда небольшой пистолет и развернулся ко мне, направив ствол в лицо. «Немного побеседуем о будущем». Невозмутимость на лице водителя резко сменилась на угрюмую сосредоточенность. «Ваше сиятельство». Но вместо черного отверстия, глядевшего мне в глаз, мое внимание приковало изображение на рукояти оружия, проглядывающее сквозь крепкие пальцы Закария. Схематическое изображение огненной спирали, похожее на огненную звездочку. Ведь я уже видел его совсем недавно. Глава 17. Цель оправдывает средства. Я устало вздохнул, прикрыл глаза и откинулся на мягкую спинку сиденья, заложив руки за голову. И не ошибся, Дворецкий, похоже, ожидал любой реакции, но только не такой. Сквозь полуприкрытые веки я смог разглядеть его неподдельное удивление, которое, в свою очередь, тоже выглядело довольно удивительно для его вечно подчеркнуто безразличного вида. Но, к чести моего визави, тот достаточно быстро собрался и вновь сосредоточенно нахмурился. Как я уже сказал, кровавая звезда, что, после того, как я перебил речь Дворецкого, на его лице вновь нарисовалось удивление. Я говорю, ты имеешь отношение к кровавой звезде? Почему-то совсем не хотелось выкать этому человеку. Наверное, я уже начал привыкать к такому отношению в адрес челяди. Вместе с этим, я открыл глаза и выразительно глянул на рукоять с алой эмблемой. Дворецкий на миг скосил взгляд туда же, но вновь достаточно быстро собрался. Вопросы здесь задаю я. Да перестань, если бы хотел меня грохнуть, уже спустил бы курок. Я присмотрелся к другой части оружия, который ты, кстати, не взвел, и даже не снял с предохранителя. Снова нахмурившись, Закарий торопливо перевел рычажок под большим пальцем в боевое положение, а я снова прикрыл глаза, напустив на себя усталый вид. Но будь по-твоему, давай, рассказывай, как именно твоя контора собирается меня использовать. Я, конечно, блефовал, но это уже третий раз за сегодня, когда мне угрожают физической расправой, и то, что сейчас от меня, как и в первые два раза, опять потребуют в ответ какие-то услуги, было самым очевидным предположением. Первое, от извращенцев прачечной, я отринул без сомнений. Второе, от шефа, требует серьезных раздумий. Может, третье, наконец, мне сразу понравится, мы можем и передумать насчет твоего убийства. Дворецкий зловеще процедил сквозь зубы. Значит, убийца, Дворецкий. Я приоткрыл один глаз. Это какое-то, как это называется, клише, что... Закарий опешил уже в третий раз. Ну а кто еще? Библиотекаря исключила чутье Таиси, как бы ты или вы не пытались его подставить. Дядька, конечно, вредный, но безобидный. Я открыл второй глаз. Ульяна тут точно не при делах. У нее было более чем достаточно моментов, в которые она могла спокойно меня укокошить, а потом сказать, что так и было. Доктор мертв, технарь, ключник, пушкарь. Сам понимаешь, эти вообще никак не клеятся. Даже объяснять не хочу, почему. Ректор, его я подозревал дольше всех остальных, но он, все-таки, и правда прислал адвоката, который меня реально отмазал. Без него я бы, конечно, все равно выбрался из шашек, но факт остается фактом. О том, что из списка подозреваемых в покушениях на мою персону был уже исключен Ратмир, я пока решил не говорить. Вдруг этот халуй сейчас расскажет про него что-то новое, вон как глаза раскрыл. А еще я когда-то уже согласился работать на вас. Я вновь указал глазами на алую эмблему. Хотя не знаю, можно ли сказать когда-то про то, что еще не случилось. Но я это видел. И результат мне, кстати, не очень понравился. Так что, жду предложений. Если и не буквально, то морально я сейчас точно разоружил этого агента Кровавой Звезды, что бы это ни значило. Ну хоть в чем-то я преуспел. И тот, похоже, сразу выложил один из своих главных козырей. Мы знаем, что ты не Шубский. И что вы собираетесь с этим знанием делать? Вернуть меня в шашки за вознаграждение? Мы знаем, что ты проводник, источник, савант. И это все один и тот же человек. На сей раз моя заинтересованность была искренней, несмотря на иронию. Это человек, зачатый с использованием энергии хаоса, и потому способный черпать ее из-за завесы без каких-либо дополнительных приспособлений и ухищрений, как и осуществлять трансфер в обратную сторону. Любопытно. Но, несмотря на угрожающий тон моего собеседника, я продолжал чувствовать себя хозяином положения. Моя жизнь тебе точно теперь нужна. Жизнью моего брата ты, судя по всему, управлять не можешь, иначе сразу начал бы с этого, как шеф или Ромул. Чем же ты хочешь меня купить, или вы? Но инициативу упускать не стоит. Теперь нахмурился и я. На твоем месте, приятель, я бы начал тщательно выбирать слова, ибо, рассуждая о том, кто и как меня зачил, ты ступаешь по очень тонкому льду. У нас в кварталах, знаешь ли, даже отмороженные гопники стараются не касаться чужих матерей, если не хотят спровоцировать мордобой. А ты, как вижу, не хочешь. Дело не в твоей матери. Дворецкий действительно немного смутился. Хотя без нее, конечно, тут не обошлось. Дело в отце. Хаэм, может, ты хочешь купить меня тайной моего рождения, информацией о том, кем же был тот мудак, что обрюхатил и бросил мою мать в нищете? Я бы, наверное, был даже не против перекинуться с этим козлом парой ласковых, если он еще жив. Сама-то она упрямо об этом молчала, но сейчас как-то некогда. Ну да ладно, дадим тебе слово, халуй. Мне тут недавно напомнили, что я люблю, когда сразу переходит к делу. Так вот, я люблю, когда сразу переходит к делу. Что тебе от меня нужно, или вам? Я вновь покосился на эмблему. После того, что я видел, Дворецкий снова собрался, и в его глазах мелькнула не только грозная уверенность, но и некое сочувствие. После того, что узнал о твоих желаниях и стремлениях, думаю, что нам нужно то же самое, что и тебе. Поесть и выспаться, Хаэм. Закарий снова недовольно поморщился и, судя по побелевшим костяшкам, сжал рукоять оружия крепче. Я помотал головой. Ладно, ладно, шутки в сторону. Ты меня заинтриговал, но на вопрос так и не ответил. Рука с оружием расслабилась, и Дворецкий спокойно заговорил вновь. Сначала мы думали, что ты будешь делать все, что скажет опричник. Значит, про Ромула и наши дела вы тоже в курсе. Может, я и делал бы, но пока что он ничего от меня не требовал, кроме прилежной учебы и наведения мостов любви и дружбы с другими учениками. Кстати, поэтому вы хотели меня убить, только из-за связи с опричником, именно, но передумали, когда ты сам его чуть не убил. Плюс заметили, как ты ненавидишь таких, как он, и умеешь обходить их сети. А кто мы-то? Красная Звезда. Этот ответ прозвучал даже с некоторой степенью гордости. Примерно так же все знакомые мне Ариста сообщали свою фамилию. Значит, Кровавое Солнце, это тоже не вполне точный перевод. Судя по тому, как на лице Дворецкого вновь нарисовалось недоумение, о пророчестве он был не в курсе. Ну да ладно, я махнул рукой и снова заложил ее за голову. Звезда, так звезда, это какая-то секта, это партия, воскликнул Закарий. А есть разница? Поморщившись, мой собеседник все-таки снова смог возобладать над эмоциями, хотя дальнейшая его речь была наполнена некой ипотетикой. Наша партия борется за свободу простого народа, от гнета и тирании, от сверхэксплуатации, от тех, кого ты сам так горячо ненавидишь, за свободу семи сестер и проклятой матери. Что, неважно, я снова махнул рукой, но что-то я ничего о вас раньше не слышал, потому что как раз сейчас мы собираемся выйти из подполья, чтобы сразу нанести решающий удар по тем кровопийцам и мироедам, которые, и теперь вы решили, что для этого вам никак не обойтись без меня. Я нетерпеливо перебил пламенную речь, и Дворецкий осекся. Хаэм, не совсем, но если наши цели совпадают, то, я уже говорил, что видел ваши цели, лежащими у моих ног в ужасе, и мне это не очень понравилось. Закарий снова непонимающе нахмурился, и я снова пошел к нему навстречу. Короче, чел, если вы хотите, чтобы я сделал для вас что-то только за идею, то этого маловато. Пойми, я не жадничаю. Просто ставки в этой игре растут с каждым днем, а идей, это просто слова, и слова ничего не стоят». Непонимание на лице собеседника снова сменилось зловещим прищуром. «Вообще-то ты, это наш план, и если мы ошиблись в тебе, и в твоих стремлениях, тогда мы реализуем план А. Вот только тогда погибнут все те, кто, возможно, тебе теперь дорог, вопреки нашим наблюдениям. Огласите весь список». Я не улыбался, ведь дело все-таки дошло до угроз. Хотя я до последнего надеялся на иную мотивацию. «Да все, кто будет присутствовать на вашем пире среди чумы». 7 ноября Дворецкий почти перешел на зловещий шепот. «На этом восхвалении порабощения яков простых людей, все твои аристократические друзья и подружки, и все, кто им слепо прислуживает, вместо того, чтобы поднять знамя борьбы вместе с нами, этот день станет началом нашей открытой борьбы, станет днем революции. Вот, значит, какая вы партия». Пожалуй, следовало догадаться, исходя из того, что я уже видел в образах грядущего. Я чуть наклонился вперед и оглянулся. «А что если я сообщу об этом, куда следует?» Мой собеседник довольно улыбнулся, явно выкладывая заранее подготовленную карту. «Тогда все подозрения в организации заговора падут на тебя, и ни Соломон, ни даже твой черный приятель не смогут тебя отмазать от таких улик. Это вполне может быть блефом». Дворецкий вдруг перебил мои мысли, продолжая зловеще шипеть. «И еще эти улики укажут на тех, с кем вместе ты уже обходил правительственные барьеры, в частности, по технической части. Теперь настала моя очередь сменить благорасположение на угрюмость. И когда я при этом увидел сам себя в зеркале заднего вида, то почему-то вспомнил Ратмира. И какова же альтернатива такой подлости? А, борцы за народное счастье?» Закарий покачал головой, продолжая улыбаться. «Называй как хочешь, но цель оправдывает средства. И если ты нам поможешь, то в заложники должны попасть только те, кто на самом деле этого заслуживает». Черты лица Закария чуть смягчились. «Те, кто послужит рычагом в дальнейшей борьбе, рычагом, который перевернет мир. И мои друзья, как понимаю, в это число не входит. Это число равно 7. Собеседник слегка ухмыльнулся. 7 крыс. Что, наследники 7 боярщины, которые приедут на праздник? О них речь? Именно. Дворецкий, казалось, был рад моей догадке. Отпрыски подлейшего семени. Самое дорогое, что есть у их родителей кровопийц. С таким влиянием мы сможем. Вы хотите их убить?» Мой собеседник снова осекся. И снова достаточно быстро собрался. «Только если этого потребует ситуация. Ведь наша основная цель – не разрушение, а революция. Древние считают это одним и тем же». «Что?» Закарий опять не расслышал мое ворчание. «Подытожим. Я поднял перед собой ладони. Если я помогу вам взять в заложники гостей вечеринки, то никто, кроме них, не пострадает. По крайней мере, на самой вечеринке. Так, не только». Дворецкий замотал головой. «Революция, наконец-то, получит шанс на победу. Допустим». Я кивнул. «А если я откажусь, то вы уничтожите всех участников бала, а потом сдадите черным меня, Кнопку и Технаря, как террористов, которые все это устроили. Так сказать, во имя борьбы за народное счастье». «Правильно», собеседник насупился. «Цель оправдывает». «Да-да, понятно». Я отмахнулся от его повторного лозунга. «А что я получу, если все-таки помогу вам? Все-таки ты такой же меркантильный, приятель». Я перебил Дворецкого резким рявканьем, которое снова живо напомнило мне хрипловатый басок Ратмира. «Вот ведь нахватался. Да будет тебе известно, что на этой шахматной доске вы не одни, и у остальных фигур уже хватило ума предложить мне хоть что-то, кроме отказа от моего уничтожения. И это несмотря на то, что некоторые из них даже не из нашего мира». Эта информация снова ввела моего собеседника в легкий ступор, но в очередной раз он достаточно быстро сориентировался в своих аргументах и спокойно закивал. «Мы знаем, чем на тебя давит опричнина, и, конечно же, потребуем освобождения твоего брата, как и других политзаключенных. Потребуем». Я скептически сморщился. «Бояре пойдет на все ради своих отпрысков. С этим, конечно, трудно спорить. Но сможете ли вы сохранить эти 7 козырей, если все-таки получите их в свои руки? И каков же план, если я соглашусь?» Лицо Дворецкого посветлело. «Мы ознакомим тебя с его деталями непосредственно перед мероприятием, чтобы минимизировать риски в случае твоего преда». Запнувшись, Закарий все-таки выбрал иное слово. «В случае твоего раскрытия. Но, пометуя твои таланты, мы думаем, что ты и сам сможешь к этому времени что-то придумать, хотя бы на правах плана, то есть, плана-то у вас никакого и нет. Судя по смущению на лице собеседника, мое предположение попало в цель. В нем пока что, так скажем, слишком много переменных. Я вновь откинулся на спинку сиденья. Ладно, тогда мы можем уже оказаться в Ликиуме. Раз у меня всего пара дней на подготовку, это значит... Дворецкий неуверенно пошевелил пистолетом. Это значит, что ты согласен. Кажется, у меня нет права выбора и в вашем дивном новом мире. Собеседник опять нахмурился. Цель я прав. Да поехали уже. Я оглянулся по сторонам. Такая тачка в таком районе может привлечь слишком много лишнего внимания. Как от тех, с кем вы боретесь, так и от тех, ради кого вы боретесь. КХМ. Опустив ствол, Закарий немного помедлил. Ладно, тогда жди инструкций. Как соловей лето. Поехали. Недовольно шмыгнув, революционер все-таки убрал ствол обратно в бардачок и, вернувшись к управлению машиной, снова одел на себя маску невозмутимого дворецкого, а затем быстро вывел автомобиль обратно на высокую автостраду. В течение этого времени и всей остальной дороги я напряженно пытался собрать свои мысли в кучу. Разумный хаос, вселившийся в несчастного Фредрика, готовый сожрать и бояры, наверняка, великую княгиню, Ромул, со своими туманными намерениями, нацеленными на сохранение государственных основ. Предложение, от которого нельзя отказаться из уст шефа. А теперь еще и эта партия борцов за свободу. И посреди всего, я, проводник, источник, савант, низложитель. И мой братец, который даже не знает, что ему грозит. И мои друзья Ариста, которых сразу в нескольких раскладах ждет мучительная гибель, которой лично они, все-таки, не заслуживают. И друзья-простолюдины, которые за эти несколько дней тоже умудрились ввязаться в сети, сплетенные вокруг моей персоны, которых тоже не ждет ничего хорошего, если я сделаю неправильный выбор. И еще Ратмир, который, вроде как, должен мне чем-то помочь. Или мне это только показалось? Надежды мало. Надежда вообще, последний удел неудачников и слабаков. В любом случае, решать только мне. Вот только что, водитель время от времени с тревогой поглядывал в зеркало на то, как я схватился за голову, но примерно через полчаса мы все-таки беспрепятственно проехали через главные ворота Ликиума и притормозили у домика ключника. «Я обязан высадить вас здесь, ваше сиятельство». Невозмутимость Закария прочно вернулась на свое место, как ни в чем не бывало. И как только я шагнул из двери автомобиля наружу, из домика вышел помощник ключника, которого я уже видел во время своего ареста. «Мое почтение, ваше сиятельство». Парень учтиво поклонился. «Рад видеть, что справедливость возобладала, Валдиш». Я припомнил его имя. «Да-да, ваше сиятельство». Помощник тут же полез в карман своей жилетки. «Я обязан вернуть вам ваше имущество». С этими словами он извлек из кармана мой смарт. Точнее, тот, который мне вручил опричник. «Благодарю, Валдиш. Смею обратить ваше внимание на то, что за время вашего отсутствия вам пришло новое сообщение». Помощник ключника снова учтиво поклонился, передавая мне устройство. «Ага, сейчас гляну. Сил на то, чтобы продолжать соблюдать какой-то этикет, у меня уже не осталось. Всего вам доброго». Куртуазные прощания Валдише я уже не слушал, потому что сразу прочитал текст сообщения на главном экране мобилки после разблокировки. «Настало время получить задание. Жду в трапезной твоего кампуса, Ромул». Глава 18. «К хорошему быстро привыкаешь». Наверное, дело было в том, что я слишком расслабился во время комфортной поездки обратно в Ликиум, потому что по пути в кампус ноги начали просто отваливаться. Так обычно бывает, когда тело привыкает к повышенным нагрузкам, а потом резко расслабляется при первой возможности. И пока опять не разомнешься и не заставишь организм снова напрягаться на все 100, двигаешься как дохлая муха. Плюс еще и не ел ничего с самого утра, но на разминку времени не было, и поэтому я не обращал внимания на заинтересованные взгляды других студентов, попадавшихся на коротком пути. Хотя, даже еле передвигая ноги, конечно же, заметил несколько реакций. Главным образом, удивление, переходящее в нечто вроде восхищения. Спортивные и холеные парни поглядывали даже с какой-то завистью, а смазливые девчонки... так, словно хотели разорвать на мне мятую одежду прямо сейчас. Еще пару-тройку дней назад я бы, наверное, дал вам шанс, но сейчас мне нужно как можно скорее услышать третье предложение из 3. Знакомых лиц я не видел до самого входа в кампус, и только в дверях жилого корпуса столкнулся с Прошкой. Тот, как обычно, летел вперед вместе со своим подносом, накрытым большой салфеткой, и едва успел увернуться от столкновения, вовремя подняв на меня взгляд. Но я успел поймать кабаленка за шкирку рабочей формы. «Стоп, машина! Ой, здравствуйте, барин! А говорили, что вы в тюрьме?» Уже откинулся. «Там есть что поесть?» Наплевав на манеры от усталости и голода, я указал в сторону столовой. Паренек виновато вжал голову в плечи. «Обед уже кончился, а ужину еще не время. Хочешь сказать, что вы сразу все выбрасываете?» «Нет». Прошка достаточно быстро встрепенулся и расплылся в улыбке. «Мне надо вот ключнику доставить». Он кивнул на поднос в руках. «Но потом я могу вам сразу принести что-нибудь, если подождете. В комнату, в столовую неси, у меня там встреча. А что несть? Остался борщ, расстегай по-полянски, икра заморская. Давай на твой вкус». Я отпустил паренька и похлопал его по плечу. «Но икру точно неси, хочу попробовать. Будет сделано». Еще раз улыбнувшись, пацан радостно закивал. «Я побегу, не споткнись». Свидетелями столь понебратского общения с челядью стали те самые рыжие близняшки, которых я уже видел. Резко развернувшись обратно ко входу в корпус, я чуть не столкнулся с ними лбами. «Ой!» Прыгнув от меня в стороны, девчонки немедленно захихикали, совершенно синхронно. «Дамы!» Я кивнул им по очереди, начиная с той, что оказалось справа, и, не дожидаясь ответа, шагнул внутрь. Точно так же синхронно хмыкнув, сестры Трубецкие, похоже, мгновенно позабыли о том, куда бежали до этого. И когда я уже почти дошагал до входа в трапезную, то заметил, что они тайком крадутся следом, широко раскрыв свои любопытные ярко-зеленые глазенки. Ромул сидел за столиком у окна в гордом одиночестве. И, прежде чем поднять на меня внимательный взгляд своих темных глаз, задумчиво катал по столу смятую в шарик салфетку. Кроме этого, перед ним на столе пускал ароматный порог чашка с кофе. Помимо него в столовой были еще люди. Несколько парней и девчонок тоже сидели с кофейными чашками, но каждый не ближе трех пустых столиков от опричника. И еще пара таких же шустрых пацанов, как Прошка, в кипельно-белой кухонной форме, стояла наготове возле столов с кофейниками, самоварами и рядами чистых чашек. Видимо, выпить чего-нибудь горячего здесь можно было всегда, вне зависимости от времени той или иной трапезы. Один из них тоже сразу вопросительно глянул на меня, как только открылась входная дверь. И в ответ я сначала кивнул на кофейник, а потом указал на столик, за которым сидел Ромул. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Как-то я уже слишком легко распоряжаюсь этими ребятами. Ну да ладно. Под теми взглядами, которые на меня бросили все остальные, когда я направился прямо к опричнику, нужно держать марку. Похоже, никто не ожидал, что я не только не буду держать дистанцию, но и сяду с черным за один столик. Как проветрился, Ромул дождался, пока я устал и опущусь на стул напротив него. В городе сегодня, вроде бы, тепло. Опять провокация. У него это, похоже, уже просто так, на ход ноги получается. Всегда делает вид, что знает больше, чем я думаю. А может и правда он меня засек там, в доме номер 4, или намекает на прогулку по канализации. Да пофиг, я слишком устал, чтобы волноваться из-за такой ерунды. Почти как в старые добрые. Я принял чашку из рук кухонного служки и с наслаждением вдохнул аромат свежесваренного кофе. До этого я и не понимал, что им можно действительно наслаждаться. Та пыль, которую мы иногда пили по утрам с Тумером, не шла с этим ни в какое сравнение. Черт, к хорошему и правда быстро привыкаешь. Опричник дождался, пока я сделаю обжигающий глоток и заставлю зевак за соседними столиками спрятать любопытные взгляды, оглянувшись по сторонам. «Ты из-за этого решил перестать ходить вокруг да около? Испугался, что серые меня раньше вас завербуют?» «Нет», — Ромул покачал головой и тоже оглянулся по сторонам. «Я слишком хорошо знаю, как ты их ненавидишь». Проследив за тем, на ком он задержал взгляд, я увидел в той стороне рыжих сестричек. Они изо всех сил делали вид, что изучают все вокруг: стол, пол, ряд кофейников, потолок, но только не нас с Ромулом. Похоже, что в этот раз его совершенно не волнуют лишние свидетели, которые, к тому же, могут расслышать мельчайшие подробности нашей беседы, если я правильно понял. Мило улыбнувшись близняшкам, опричник вернул взгляд на меня. «Вообще-то я собирался поговорить с тобой о деле сразу после лекции. Вот как? А что изменилось?» «Изменилось? Ну, Я пожал плечами и сделал еще один бодрящий глоток. Больше никакой конспирации. Итак, вот прямо о задании хочешь поговорить, а не о приличных манерах и полезных связях. Опричник хмыкнул и заглянул к себе в чашку. Тогда ответ такой. Ты изменился, Гор. То есть, то, чего остальные добиваются за месяцы, а то и годы, ты сотворил за несколько дней. Что-то ты рано перешел от угроз к лести. Я допил кофе и помахал прислужнику. Ромул дождался, пока тот обновит содержимое чашки и отбежит обратно. Это всего лишь в очередной раз доказывает то, что я в тебе не ошибся, Гор. Но важно не то, что за эти дни ты умудрился сколотить себе группу поддержки и нажить смертельных врагов одновременно. И не то, что теперь ты местная знаменитость. С этими словами он снова оглянулся на тех, кто неотрывно следил за нашей беседой. Важно то, что при этом ты одинаково хорошо работаешь со всеми. Работаю со всеми, извини. Опричник слегка улыбнулся. Профессиональный жаргон. Я имею в виду то, что ты одинаково хорошо умеешь получать то, что тебе нужно и от Риста, и от челяди, и, скажем так, от тех, кто живет на изнанке привычных для них устоев. Он опять кивнул в сторону наших зрителей, ничуть не заботясь о том, чтобы они нас не расслышали. Помимо остальных талантов, это важнейший, для таких, как мы. Это называется, быть человеком. Я пожал плечами, опять закрываясь чашкой. Хотя я слышал, что среди вас такое и правда редко встречается. Ромул лишь печально вздохнул, слегка качнув головой. В то же время ты не гнушаешься, так сказать, не вполне честных методов. Не строишь из себя рыцаря там, где это не требуется. Эти его комплименты живо напомнили мне речь Ратмира о том, почему он передумал избавлять от меня мир и решил познакомиться поближе. Да и Закарий говорил что-то вроде того. Кажется, только шеф сегодня меня ни в чем особо не нахваливал, не считая утверждения о том, что я самый опасный человек в империи, конечно. Ладно, считай, что я с этим согласен. И что же тебе, в конце концов, от меня нужно? Под моим взглядом свидетели нашей беседы поспешно спрятали свои глаза в чашке. Чтобы я никого ни тут не трогал до 7-го числа включительно, а ты собирался? Опричник заинтересованно приподнял бровь. Махнув на собеседника рукой, я недовольно поморщился. Слишком устал, знаешь ли, чтобы отвечать на такие вопросы. Тем не менее, Ромул, наконец-то понизил голос. У меня есть информация, что именно 7-го числа собираются сделать шаг те, о ком я тебе говорил. Информация у него есть, мать твою. Да если бы я тебе рассказал хотя бы половину той информации, что есть у меня. Наблюдая за моей немой реакцией на свои слова, опричник нахмурился. И я поспешно отвел от него взгляд в сторону. И наткнулся на Фредрик. Я даже не заметил, как он оказался среди остальных. Холодный взгляд прикован к моей фигуре. Да и остальных студентов, сидящих с ним за одним столиком, я тоже узнаю крашеный белобрысый Морозов, насквозь пропирсингованный Булатов, жирный Пятницкий, с шиной на ноге, и больше всего ненависти в глазах прилизанного графа. Интересно, он уже оклемался от контакта с Савантом, или это, все-таки, навсегда? Гор, после того, как привлечь мое внимание, Ромул тоже присмотрелся к этой компании. Друзья, я отвернулся от холодного взгляда южанина и, встретив иронию в глазах опричника, равнодушно пожал плечами. Заклятые. Отхлебнув кофе, я тоже понизил голос. Так что у тебя там за информация, и что я в связи с ней, как ты думаешь, должен сделать? Сначала о том, что тебя ждет в случае успеха. Ромул зачем-то полез к себе во внутренний карман пальто. Я, кажется, уже говорил, что и ты, и твой братец смогут забыть о любых материальных проблемах. И о Тумере тоже говорил. Всем своим видом я постарался показать то, что деньги меня сейчас интересуют меньше всего на свете. И о всем моем квартале, если я сам того пожелаю. И это получилось на удивление легко для того, кто полжизни провел впроголодь. К хорошему быстро привыкаешь, черт подери, слишком быстро. Ромул спокойно кивнул в ответ, продолжая испытующе смотреть мне прямо в глаза. Так вот, полагаю, за эти несколько дней ты уже убедился в том, что деньги – это далеко не самое главное в жизни. Есть такое. Поэтому в благодарность за твою помощь я теперь могу предложить тебе куда больше. Теперь, в своей организации я не на самом верху. Опричник пожал одним плечом и ухмыльнулся. Пока что. Но теперь я могу предложить тебе решение практически любых проблем, которые могут возникнуть в твоей будущей. Уверен, весьма богатой на события жизни. С этими словами он, наконец-то вынул руку из кармана и положил передо мной на стол тот самый значок в виде бордового щита с серебряной семеркой. Глянув на значок, я вдруг осознал, что люди вокруг нас затаили дыхание, а опричник медленно продолжил: «Этот щит может закрыть тебя и твоих близких от любых невзгод, открыть любые двери и закрыть любые глаза». Глянув за мое плечо, он ухмыльнулся: «Именно поэтому нас многие так не любят». Прислушиваясь к тишине, повисшей в столовой, я машинально рассматривал чеканный металлический предмет перед собой и вспоминал: «Семь крыс погибнут и кровавое солнце взойдет, тогда низложитель укроется от него багровым щитом и обретет свою силу. Он наверняка тоже знает этот текст, да какой там, он точно его знает, и наверняка знает, что и мне эти причитания теперь известны. Ладно, хватит играть, но ведь», — я поднял взгляд на Ромула, — «если я укроюсь этим щитом, тогда старый вор падет, и это должно станет единственной частью финала пророчества, которое воплотится в жизнь». Опричник больше не улыбался, лишь внимательно смотрел мне прямо в глаза: «Тогда уцелеют и мать, и сестры».